«Гусь-гусь» представляет повесть Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Историю о том, как гордый, хромой, головастый, бывшая такса и другие бездомные собаки жили, искали еду и разговаривали с луной, читает Алексей Поперный, музыкант, драматург и друг автора. Глава первая. Наш овраг. Вот и лето пришло. Как я люблю эту пору. Зимой нелегко прожить. Найдешь на дороге огрызок, а он промерз. Укуси, попробуй. Зимой скучновато, только и радости, когда дети катаются с гор. Можно за ними бегать, прыгать и лаять. Один пес из наших бывал в лесу на охоте. Он говорит, что на снегу там много следов. От них загорается сердце собаки. Но то в лесу. А в нашем овраге, если и проложит стежку, то знакомый кот. Кругом человечьи следы и птичьи крестики, и линейки от лыж. Только утром после снегопада овраг становится чистым и белым. Нет, летом лучше. Вырастает большая трава. Цветы качают головками, и запахов полно, от которых дрожит нос. Наш овраг большой и красивый. В овраге у нас раздолье. Обежать его – целое путешествие. По краям оврага растут кусты и деревья. На деревьях живут птицы-чернухи. Их домики похожи на корзины, ни крыш, ни дверей. Домик собаки, конечно, лучше, но ведь не у каждого пса есть своя конура. Я знаю тут каждую ложбинку. Посреди оврага течет ручей. Летом он почти высыхает. Но земля вокруг все равно мокрая, и даже есть маленькое болотце. Трава здесь высокая, по самые уши. Тучами летают комары и смеются лягушки. Во овраге много вещей, чего ты только не встретишь. Старые туфли и варежки, колеса, шарики и дощечки. Головастый нашел мятую шляпу и научился ее носить, а крошка живет в ящике из-под яблок. Ящик пахнет яблоками, но крошке по ночам снятся котлеты. Я знаю, где лежит золотое колечко. Я понюхал его и понял, что колечко носил добрый человек. Только не знаю, зачем он положил его во овраг. Со всех сторон овраг окружают высокие белые дома. А дальше этих домов все больше и больше. Там гудят машины, ночью поднимается зарево. Наш овраг с каждым летом становится меньше. Этой весной насыпали целую кучу камня, песка и глины. Хотят строить новый дом. Все наши ругаются. Разве места мало? Почему обязательно в нашем овраге? Куда податься собаке? Но жаловаться некому. Особенно я люблю наш овраг ночью. С его глубокого дна видно черное небо. А в нем насыпано много красивых блестящих звезд. Они очень высоко, и как ни прыгай, не достанешь. Вместо солнца выходит белая луна. Холодок пробегает по спине, шерсть встает дыбом. И если спишь при луне, бывают сны, от которых текут слезы. А внутри так сладко щемит.